Часть пятая. Сообщество и поддержка. Глава 13. Создание сообществ. Сестры по оружию. Как подруги по декрету спасают рассудок. В сторис я задала вопрос. Есть ли у моих мам-подписчиц какие-то чаты, сообщества, группы поддержки таких же матерей, в которых они состоят? М. 29 лет. Одиночество материнства стало для меня неожиданностью. В роддоме нас было 10 таких же растерянных, новоиспеченных мам, но через неделю каждая оказалась заперта в своей квартире с этим маленьким кричащим комочком. Я помню, как на третий день дома с новорожденным я рыдала в подушку, уверенная, что только я одна не справляюсь. Первый луч света пробился на участке у педиатра. В очереди сидели такие же измученные женщины с колясками. Мы переглянулись и вдруг заулыбались. «У вас тоже не спит?» — робко спросила блондинка в растянутом свитере. «Третью ночь орёт без остановки», — призналась я, и мы внезапно разговорились, как старые подруги. С. 26 лет. Мы создали чат мамы третьего подъезда. Сначала просто, чтобы жаловаться на недосып. Но постепенно он превратился в нечто большее. Здесь мы не стеснялись признаваться в самых постыдных мыслях. «Ненавижу свое тело. Мечтаю сбежать. Не узнаю себя в зеркале». И знаете что? Никто не осуждал. Потому что каждая через это проходила. Особенно памятен случай, когда у Лены, нашей самой спокойной участницы, случилась истерика из-за колик ребенка. Мы вшестером в полночь устроили телемост. Кто с больничной койки, одна лежала с температурой у ребенка, кто с балкона, чтобы не разбудить мужа, и просто молча сидели в зум, пока Лена плакала. Никаких советов, просто присутствие. Н, 30 лет. Сейчас, когда наши дети пошли в садик, мы продолжаем встречаться с девчонками, с кем вместе лежали в послеродовой. Уже без колясок, с маникюром и иногда даже с бокалом вина. Мы прошли вместе колики, первые зубы, прививки, кризисы 1 года и 3 лет. И теперь смеемся над своими прежними страхами. Мы научили друг друга важному. Быть матерью не значит быть идеальной. Быть матерью значит иногда орать в подушку, забывать про прикорм, смотреть мультики вместо развивашек. И это нормально, потому что рядом есть те, кто скажет: «Да ладно, у меня тоже так было». И мир сразу становится не таким одиноким. Как сказала мне однажды наша групповая мама Таня, вырастившая 3, дети вырастут, а подруги по декрету останутся, потому что таких друзей, которые видели тебя в растянутых спортивках, с немытой головой и слезах на глазах, больше в жизни не будет. Она была права. Одиночество материнства — это то, о чем редко говорят вслух. Я помню тот день, когда впервые осознала, как сильно мне не хватает женщин, которые понимают. Ребенку было чуть больше месяца. Мы только выписались из больницы, куда попали на 14-й день после рождения Игорёхи, и где провели 2 недели под капельницами. Я 2 дня не мыла голову, на кухне громоздилась гора посуды, тогда мы еще не подключили посудомойку. И я сама себя спрашивала, что я вообще делаю целый день, если дома грязно, нет еды, а я все равно уставшая. В тот момент мне хотелось или разрыдаться, или разбить тарелку об стену. А тут еще у ребенка заложило нос. Нужных капель не было дома, а тащить только что сильно переболевшего ребенка на февральский мороз не было желания. И тогда я позвонила Юле, маме с нашего двора, с которой мы до этого общались только в общедомовом чате по поводу счетчиков или отключения воды. «Я сейчас принесу», — просто сказала она. Через полчаса она уже сидела на моей кухне, пила чай с печеньем, а я разбирала пакет с вещами, из которых ее сын уже вырос, и просто рассказывала о своей рутине, об усталости, о чертовых коликах. И мы обсуждали духи, косметику, какие-то глупые новости. Вдруг я поняла — вот оно, спасение. Почему нам так нужны свои мамы? Они не осуждают. Когда я впервые призналась одной из 2 своих лучших подруг, что иногда мечтаю сбежать из дома хотя бы на час, она не пришла в ужас. Она кивнула и сказала: «Я тоже мечтала хоть куда-то отдать ребенка и сбежать в первые месяцы. Это нормально». Эти слова стали для меня разрешением чувствовать то, что я чувствую, и не корить себя за плохие мысли. Они дают практические советы. Не из книжек, а из реального опыта. Как уложить ребенка спать за 5 минут? Спойлер, иногда никак. Где купить подгузники дешевле? Как уговорить педиатра не назначать кучу ненужных дорогих пустышек фуфломицинов, а назначить дешевое, простое и действенное лекарство? Эти маленькие хитрости спасают нервы и время. Они напоминают «это временно». Когда кажется, что бессонные ночи никогда не закончатся, а ты больше никогда не будешь принадлежать себе, мама со стажем говорит: «Потерпи, скоро пойдет в садик, затоскуешь еще по этим дням». И ты понимаешь, да, все проходит. Где найти своих? Детские площадки. Да, там могут быть токсичные мамы, но есть и нормальные. Пробуйте заговорить. Группы во ВКонтакте и Телеграм. Поищите сообщество мам в вашем городе. Курсы для родителей. Йога с малышом, массаж. Там часто знакомятся. Парки и кафе. Если видите маму с ребенком вашего возраста, улыбнитесь, спросите, сколько месяцев. Что делать, если некому позвонить? Начните с малого. Позвоните хотя бы одной знакомой маме и честно скажите: «Мне нужна помощь, совет, просто поговорить». Ищите онлайн-поддержку. Даже анонимные чаты, где можно выговориться, лучше, чем держать все в себе. Создайте свой кружок. Если вокруг совсем никого, попробуйте организовать встречу мам в своем районе, хоть в том же парке. Личный опыт. Как подруги по декрету спасли мне рассудок. Мы с моими любимыми девчонками познакомились за пару лет до декрета. У Юли уже была дочь старшего детсадовского возраста, Лера и я бездетные. Но когда я забеременела, буквально через полгода ко мне присоединилась и Лера. С тех пор мы команда. Обмениваемся одеждой, из которой дети быстро вырастают. Сидим друг у друга на кухнях, когда не вмоготу одной. Когда кто-то болеет и нет сил приготовить, две другие без слов заказывают доставку еды. Когда кто-то идет на фитнес, другие сидят с детьми дома или гуляют с колясками на площадке. У нас есть чат, где можно в любое время написать: «Приезжайте, я схожу с ума». Они не заменяют терапию, мужа или отдых, но они те, кто понимают без слов. Современное материнство часто напоминает поле боя, на котором мы сражаемся в одиночку. Наши бабушки растили детей всей деревней, а мы пытаемся сделать это в изоляции городских квартир. «Когда я впервые пришла на встречу мам в парк», рассказывает Аня, мама полуторагодовалого Дани и моя соседка, «то расплакалась от облегчения. Оказалось, я не одна сую ребенку планшет, чтобы поесть горячего супа. Что другие тоже иногда ненавидят материнство и любят его одновременно». Придумайте формат. Можно начать с простого. Раз в неделю встречаемся в кафе с детской комнатой. Раз в месяц устраиваем девичник. Дети с папами, мамы на массаж или просто поболтать. Организуйте обмен. Реальные истории подписчиц. К. Мама двойняшек. «Когда родились близнецы, я думала, что сойду с ума, пока не нашла таких же мам-двойняшек. Теперь мы вместе, кто-то гуляет с коляской, пока другая спит, вместе заказываем оптом подгузники, делимся лайфхаками». О. Мама ребенка с особенностями. В обычных мамских чатах мне было неловко говорить о своих проблемах. Когда нашла группу таких же родителей, наконец выдохнула. Теперь мы даже врачей друг другу советуем. Если нет времени на встречи, создайте виртуальный кружок. Чат в мессенджере для срочных вопросов. Общий Google Doc с полезными контактами. Няни, врачи, срочная доставка еды. Видеовстречи раз в неделю. Хотя бы по 15 минут. Важно помнить, не все подходят. Если в группе токсичная атмосфера, уходите без сожалений. Берите и давайте. Поддержка должна быть взаимной, даже если это просто совет. Это не про идеальность. Настоящие мамские тусовки — там, где можно прийти в растянутых лосинах и не стыдиться своего беспорядка. Материнство — не одиночное плавание. Это круг, где каждая может стать и спасателем, и тем, кого спасают. Главное — протянуть руку. Найдите тех, кто плывет рядом. Пусть даже это будет один человек. Главное, не молчите. Как сказала мне одна знакомая, лучшая терапия для мамы – это другая мама, которая скажет: «Да, я тоже через это прошла, и мы справимся». Онлайн-платформы и реальные встречи как инструменты поддержки. Я сидела в полутемной комнате, качая на руках плачущего ребенка, и одной рукой листала форум для мам. На экране телефона мелькали сообщения. «У меня так же было. Это пройдет. Попробуй белый шум». В тот момент эти слова незнакомых женщин казались мне единственным якорем в море бессонных ночей и родительских тревог. Так я поняла. Современное материнство существует в двух параллельных реальностях — цифровой и офлайн. И обе они могут стать спасательным кругом, если знать, как ими пользоваться. Онлайн-сообщество. Поддержка в один клик. Первое. Телеграм-чаты района. В местном чате «Мамы и дети Ярославль» сложилась целая система взаимопомощи. Утром кто-то пишет: «Куплю лишнюю пачку подгузников, размер М», и через час их уже передают на остановке. Ночью можно написать: «Не сплю третий день, помогите», и обязательно откликнется мама со стажем. Раз в месяц собираются списки, кому какие вещи нужны, кто что может отдать. Второе. Закрытые группы в соцсетях. В анонимном посте можно написать: «Иногда я хочу все бросить и убежать». И вместо осуждения получить десятки комментариев: «Я тоже. Это нормально. Как тебе помочь?» Я сама однажды на второй или третий месяц после роддома, как раз когда были самые дикие колики, писала в закрытую группу психологической помощи ВК. Мне нужно было выговорить то, в чем даже себе было признаться стыдно. Третье. Специализированные платформы. Сайты с помощью в грудном вскармливании, о налаживании сна младенца, видеоуроки от психологов, бесплатные консультации логопедов, поддержка для мам с послеродовой депрессией и многое другое. Реальные встречи, когда важны глаза и объятия. Но никакой чат не заменит момента, когда другая мама молча протягивает тебе чашку чая, видя твое состояние. Мы с подругами по декрету придумали свои форматы. Плач на кухне. Когда есть такая возможность или потребность, собираемся у кого-то дома. Правила простые. Дети играют в манеже или висят на нас, как получится. Никакого гламура. Приходим в чем есть. Можно плакать, смеяться, молчать. Обмен навыками. Я такое еще не пробовала, но возьму на вооружение. Мне о таком методе рассказали подписчицы. Каждая приносит что-то свое. Кто-то учит основам СММ тех, кто хочет подрабатывать в декрете. Массажистка показывает простые техники расслабляющего массажа для детей. Кто-то ведет терапевтическую лепку из пластилина. Как совмещать онлайн и офлайн? Первое. Начинайте с виртуального знакомства. Легче написать в чат, кто гуляет в парке Горького по средам, чем подходить к незнакомым мамам на площадке. Хотя я сама, конечно, именно такая, мне проще подойти. Второе. Переводите в реальность. Ваш чайный клуб может легко родиться из переписки в Телеграм, и потом вы будете встречаться каждую среду. Третье. Создавайте гибридные форматы. Онлайн-лекции с психологом, когда не можете собраться. Оффлайн-пикники с трансляцией для тех, кто не смог прийти. Важно помнить. Первое. Цифровая поддержка — не замена реальной. Если тревога не проходит, ищите оффлайн-специалиста. Второе. Не все чаты одинаково полезны. Выходите из токсичных сообществ, где культивируют тревогу. Третье. Живые встречи можно минимизировать, но не исключать. Даже одна чашка кофе вдвоем в месяц лучше, чем полная изоляция. Последняя мысль. Поддержка в материнстве как воздух. Когда ее хватает, ты не замечаешь, а когда не хватает, задыхаешься. И хорошо, что сегодня можно вдохнуть и через экран, и в живом кругу таких же мам.